Во-во, вот эту он теперь и поет, алкаш проклятый. Всю жизнь ее теперь тля петь будет. Менты в вытрезвителе ему, что ли, мозги вправили, прихлебнул. Да я же врач, специализируюсь на них, на творцах. Ох, какая мелкая все эта тварь! Лечишь их, лечишь, втолковываешь, будто отец родной. Какие они хорошие, добрые, милые, талантливые, необходимые. А они потом так поддают на радостях, что им обратно башку отшибает. И вся работа в задницу, рявкнул я. На меня слегка обернулись из соседних столиков, но тут же тактично оставили наедине с настроением. Я громко шмыгнул носом. Бармен в интербригадовской пилотке присматривался пытливо, а потом сделал едва заметный, но для меня вполне отчетливый знак кому-то. Плохо, если вышибали. Шум, скандал и драка не входили в комплекс первоочередных мероприятий, но я чувствовал, нет. Кто-то меня откуда-то слушал, и слушал со все возрастающим интересом. Я не мог понять, кто. Просто из пространства прилетело ощущение подставленного уха. Ухо росло. «Или за кордон линяют. Так лучше бы они тут в дурке гнили, лучше бы сдохли в ней. Ох, ненавижу этих, вообще ненавижу. Ехал бы, да и лечился. Нет, дорого. А потом свеженькие, с иголочки, драп-драп, за долларами, творец. Че он там натворит? Против меня же, против нас же всех натворит». Я смотрел в стол, одной рукой подпирая съехавшую на ухо щеку, другой вертя и крутя стопку. Я бубнил, долго бубнил. Запели снова и умолкли снова, но я уже не прерывался на пустяки, а вовсю беседовал с самым замечательным, самым понимающим собеседником на свете, с самим собой. Разговор шел вовсю. Я то умолкал, мотая головой и соглашаясь, то снова высказывал свое мнение. Язык у меня заплетался, и в глотке клокотали сухие слезы злой мужской обиды. Эгоисты, тщеславные, самовлюбленные, на весь свет обиженные, а на свою страну больше всего. Не додали им, понимаете, все им всегда не додали. Они только всем додали. Вожусь из года в год с ними, а они мелкая тварь. Ты их лечи, а они потом либо кутить до одури, либо за бугор. Они умные, только ты дурак. Просеивание, господа, просеивание и процеживание. А дальше уже операция как операция. Тщательно спланированный случайный контакт, провокация... Гонись за мной, не то уйду. Потом зацеп и раскрутка. Впрочем, до зацепа еще далеко, а до раскрутки и подавно. Выйти на врага надо, но подсечь он должен тебя, сам, уверенный, что это его инициатива, что это он ловко пользуется счастливой случайностью, а ты лох подвернувшийся. Есть в Крыму такая порода деревьев, лох серебристый. Один растет прямо у могилы Волошина, на горе над Коктебелем. Мы были там с Кирой, и когда она обогатила меня этим знанием, я помню, подумал, неуместно хихикнув, вот ведь подходящая кликуха для покойника и вообще для всех титанов культуры серебряных предоктябрьских лет. А почему, собственно, только тех лет? Едва ли не все наши таланты, да. Вот только кто не серебристые лохи, те почему-то мигом начинают учеными-обезьянками приплясывать то перед ГПЭО, то перед первым попавшимся кошельком по увесистей. За спиной у меня возник и встал столбом появившийся, кажется, откуда-то из подсобки человек. Я ощутил его появление, но не поднял головы и даже не прервался. Как дальше работать с ними? Как? Ведь тошнит. Товарищ, у вас не занято? Молодой, симпатичный, дюжий весьма и весьма. Не хотел бы я с ним схватиться. Особенно в теперешнем состоянии. Максимально неопрятно, но словно бы с максимальным напряжением интеллекта и воли, беря себя в руки, я вытер ладонью подбородок и нетвердо поднял голову. «Да-да, пожалуйста», — ответил я, стараясь говорить внятно. В руках у гостя был 200-граммовый графинчик с коньяком, пустая рюмочка и тарелка с чем-то холодным мясным. «Пожалуйста». Он сел, капнул себе коньяку из графина. «Мне очень неудобно», — сказал он, — «вам мешать. Вы явно хотели побыть один, но сесть некуда». «Ой, ах, оставьте, товарищ», — сказал я. «Оставьте. Порядок». Я выглядел как человек, который от отчаяния распахнулся на миг, уверенный, что никто его не видит и не слышит, но тут же принялся, путаясь в собственных пальцах, вновь застегиваться. «У вас неприятности?» — осторожно спросил парень. «Хуже», — ответил я, — «хуже. Неблагодарность». «Товарищ!» Взмахнул рукой парень и проворно плеснул мне коньячку. «Да если из-за этого всякий раз переживать и мучиться, давайте лучше выпьем чуть-чуть. За то, чтобы неприятности нас не доставали». «Всегда давайте», — согласился я, и мы чокнулись. Коньячок пролетел амурчиком. «Геннадий», — сказал парень слегка перехваченным голосом и протянул мне руку через стол. «Антон», — икнув, ответил я. Мы обменялись рукопожатиями. «Да, весьма дюжий». «Я вас прежде здесь не видел», — сказал он, принявшись разделывать свой ломоть. «Как вам это кафе?» Я обвел мерцающие в сумерках портреты и лозунги умильным взглядом. «Как в детстве». Парень улыбнулся. «Случайно набрели?» «Не совсем. Пациент один». Посоветовал. Я желчно скривился. «Сволочь! Сидит и поет. Бандьера Росса! Не бе, не мэ, а это вот поет. Говорят, последнее впечатление перед тем, как надрался в усмерть. А потом менты ему по башке звезданули. В отрезвителе. Поет теперь. Ученый. Гнида. Трус. Сиэтл ему подавай. Тут из последних сил с ним, а ему Сиэтл». «Странный случай. И больше ничего?»